Глава вторая. «Людка! Людка, ты чего, спишь, что ли? А ну, вставай! Мы же собирались!» Словно издалека долетел голос подруги. Несколько мгновений я еще видела перед собой нахмурившегося Лурена, вдыхала почти реальную свежесть водопадных брызг и мужской чуть терпкий аромат. Но подруга тормошила за плечо, и красноволосый принц стал медленно растворяться, отдаляться, исчезать. «Нет», — простонала я, приходя в себя. «Лурен, мы же договаривались пойти сегодня в клуб», — не унималась Ритка. «Тьфу на тебя, я уже испугалась», — сообщила, потрясая запасными ключами от моей квартиры, которые на всякий случай хранились у нее. «Между прочим, твой двор и подъезд преодолеть в ночи — это подвиг, достойный принца на белом коне». «Ты меня как раз от принца и оторвала». «Не от коня?» — ехидно поинтересовалась Ритка. «Ты бы его видела. Мужчина мечты. Я закатила глаза, припоминая образ. «Кубики стопудово все на месте, под учет. А кожа? Только волосы красные. Зато какие! До пояса. И густые, обзавидуешься». «Гулять тебе надо побольше, Людка, а то скоро совсем кукушечкой кукукнешься. Идем, я тебе с десяток принцев подберу». Вот я и гуляла под водопадом. Наконец-то избавилась от орудий пытки на ногах. «Ты меня пугаешь, Ритка. Он был такой классный и такой реальный!» Протянула я, поднимаясь. «Ну зачем ты меня оторвала?» «Лурен...» «Это что?» «Не что, а кто? Имя? Принц Райландии и еще какого-то там огненного кряжа». «Ой, потом досмотришь свой сон. А сегодня пятница, мы собрались в красного... красного!» — воскликнула я, подтягиваясь. Перед внутренним взором сполохом пронеслись огненные волосы и глаза. Даже примерещилась, будто на миг увидела его, смотрящего на нас сквозь пространство. Печально ожидающе, с легкой досадой. Но ведь не может же быть, что это все на самом деле, что он наколдовал себе какую-то Италию, а она взяла и исчезла прямо у него из рук, до того, как он успел самое важное. Я ничего не забыла, между прочим. Эта мысль заставила задуматься. «Ты что там углядела? Принца своего?» — хмыкнула Ритка, приведя меня в чувство. Вздохнув, я стащила опостылевшие колготы и направилась к шкафу переодеваться. «Ой, а чем это ты красилась?» Подбежала Ритка, ухватила прядь волос. Я покосилась на них. «Да ничем. Рассказывай, они у тебя светятся прямо». Я приблизилась к зеркалу, произвела ревизию, но никакого свечения не заметила. То лампа отблескивает. «Одевайся давай!» поторопила подруга. Перечить Ритке сложно, уж если ей чего хочется, прет как танк. Тем более развеяться действительно не помешает. Платьев у меня не то чтобы много, но я основательно так зависла. Изумрудная, которая идеально подходит под мои золотистые волосы и кари-зеленые глаза. Цвет у них всегда был странным, будто желтизной. Меня даже в школе птицей дразнили. Ну, фамилия Птицына... еще и глаза подстать. И, в принципе, его я и собиралась надеть. Но взгляд зацепился за ярко-алое, с блестками новогоднее. И сразу же подумалось, как оно смотрелось бы рядом с красноволосым принцем. И вспомнились эти огненные язычки на одежде и стенах грота. А вот колготы надевать не буду, лето на дворе. И в гроте тоже. «Я уже такси вызвала», — поторопила Ритка. — «Давай скорее марафеться». — «Зачем такси? Тут же идти всего ничего». — «По твоим подворотням шастать, и красный принц не спасет. Нет уж, я не самоубийца и не приманка для маньяков». — «Кто вызвал, тот и платит», — поспешила вставить я, потому что Риткины вызовы такси обычно заканчивались. «Ой, у меня сейчас с деньгами туго, заплати сегодня, а я в следующий раз». Подруга поморщилась, но спорить не стала. Видимо, действительно готовилась к походу. Я даже устыдилась, что умудрилась забыть об этом и отключиться. У знака в подъезде я замерла. «Что?» — с недоумением оглянулась Ритка. «Вот он». Я ткнула пальцем в стену, изобличая эту странную межмировую загогулину, которая навеяла этот сумасшедший эротический бред. Ритка вытащила свой яблокофон, подумаешь, не новый и у кого-то перекупленный, зато статусный. Сделала фотку, недобро покосившись на тусклую лампу. «Идем, там поищем, что это за художество». Ночной клуб под экзотическим названием «Красный дракон» почему-то вызывал странное ощущение, скользнувшее недобрым предчувствием по плечам и спине. Я даже застыла у вывески, являющей зверя невиданного, в обнимку с гигантской рюмкой и стриптизершей на заднем плане. «Ну чего ты, как в первый раз!» — дернула за руку Ритка, ищущим взглядом окидывая доступных самцов. «Давай, сейчас мы тебе кого-нибудь быстренько подыщем!» Мы продрались сквозь грохот музыки и задымленный танцпол, и спустя несколько минут сидели за столиком. «Покажи фотку». В отличие от Ритки, местные самцы меня сегодня не волновали. Наоборот, хотелось разобраться с тем, который не местный. Подруга нехотя перекинула мне изображение художества и махнула официанту. Пока она выбирала коктейль, я запустила поиск в интернете и на какое-то время пропала. Части знак оказались знакомыми, я даже пыталась искать по фрагментам, чтобы потом состряпать цельную картину. «Ну что?» — с любопытством склонилась к экрану Ритка. «Ничего», — пожала плечами, откладывая смартфон на столик. «Вообще». Это было странно. Обычно на всякую ерунду находится 10 приблизительных предположений и еще 15 рекламных. А тут, как корова языком слезала. Пустые страницы. «Вот и не бери дурного в голову!» «Вам с того столика!» Приблизилась длинноногая красотка в мини-юбке, изображающая не то официантку, не то девицу по вызову. Поставила перед нами два бокала с подноса в форме того же странного красного зверя, который почему-то преследовал меня сегодня весь вечер. Я проследила взглядом в указанном направлении и натолкнулась на молодого блондина вполне приятной наружности. Красавчик. Не чета красному, конечно, но на фоне нынешних неопределившихся очень даже мужчинистый экземпляр. Вообще, блондины не в моем вкусе, как и длина красноволосые, впрочем. А что? Вот возьму и оторвусь. И вообще, пора расставаться с девственностью. Что мне от нее? Никакой пользы, разве только сны яркие. И правильно! Подтолкнула Ритка. «Давно пора». Сама она не слишком страдала от самцового несовершенства, примеряя то одного, то другого в качестве потенциальной жертвы подвенечья и окольцевания. «Хорошо тебе. У тебя квартира своя», — вздыхала. «А бедной неместной девушке сложно зацепиться в ваших столицах. Вся зарплата на съем хаты уходит». Вскоре красавчик, обнаружив благосклонность с нашей стороны, преобразовался к нам за столик, утомляя. То есть, конечно, развлекая нас дежурными шутками и побосенками. Из нас двоих парни чаще клеились ко мне, хотя Ритка следила за собой гораздо больше. Могла половину зарплаты отдать на салон красоты или какой-нибудь сумасшедший крем для подтяжки овала лица. Уже про маникюры и татуаж и говорить нечего. Я же позволить себе излишеств в этих вопросах не могла. Да и ждать материальной помощи было неоткуда. Она хоть в случае чего поедет к родителям, а мне, к сожалению, давно уже ехать некуда. Я своих и не помню особенно, маму только. Все приходится тащить на себе. Невысокая, почти на голову ниже меня, темненькая миловидная Ритка вечно терялась на моем фоне, стонала, чтобы я не надевала шпильки, мол, куда вышито, и очень радовалась, когда клюнувший кавалер оказывался мне не нужен и переходил в ее единоличное пользование. Вот и сейчас блондин по имени Влад подсел напротив меня и на танец тоже вытащил именно меня. Обычно я с радостью ненавязчиво спихивала их Ритке, и все оставались довольны. Но сегодня, черт возьми, не мой день. А то так от красных мужиков и до зеленых человечков недалеко. Ага. Выкрадывают же некоторых для эротических забав. Вот, видимо, тоже на фоне востершания. Поэтому я решительно приняла приглашение на медляк, намереваясь наяву довершить то, что не удалось во сне. Пусть и с другим претендентом. Влад, взяв рукой мою руку, а другую положив на талию, что-то вещал о моих изумительных глазах и прекрасном платье, достойном принца. А мне все мерещился взгляд красно-карих глаз. «Ну, у тебя принц». Так и виделось, что красный мечется по гроту, поглядывает на нас с ревностью и измышляет, как бы меня вернуть. И чем больше Влад прижимал меня к себе, склонялся к ушку, нашептывая о банальности хриплым голосом, тем сильнее мне хотелось сбежать. И после танца я таки сбежала, вышла припудрить носик и настроиться на нужный лад. Какое-то время уговаривала себя в туалете, глядя в сверкающее зеркало. «Давай, Лада, сколько можно? Не ждать же всю жизнь принца. А тот блондинчик очень даже вполне...» Эх, напиться бы для смелости. Да алкоголь меня не берет. Вообще никак. А жаль. Наконец, спустя добрых 15 минут, в очередной раз выдохнув, я буквально заставила себя двинуться с места, вернуться в зал. И замерла. За нашим столиком Ритка с блондином слились в такую заковыристую фигуру, так исступленно пожирали друг друга губами, вцепившись в волосы, что меня едва не стошнило от этого зрелища. Вот и рассталась с девственностью, кандидатуру подходящую присмотрела. М-да. Но если ему пофиг с кем, то мне тем более пофиг с кем он. Может, я чуть самую большую глупость в своей жизни не совершила. Пусть Ритка развлекается, она привычная. Еще пару минут полюбовавшись на их с барной стойки, я решительно развернулась и двинулась домой. Вдруг удастся досмотреть сон про моего принца. По крайней мере, кроме меня, возле него других баб не было. И имя у него необычное, как эхо.